Глава 65. Рошель. В 10 часов утра, как раз сразу после завтрака, на который я приготовила панкейки, на пороге нашего дома объявился неизвестный мужчина, представившийся юристом. Я сразу же испугалась того, что на мой след могли выйти люди из моей прошлой жизни, но мои опасения на этот счет, к счастью, оказались неоправданными. Эта опасность оказалась другого рода. Очередное наследство, к которому я в очередной раз не была готова. Спустя минуту после появления юриста к дому Уолтеров подъехал уже знакомый джип, который я не ожидала больше увидеть. Юрист должен был зачитать завещание, оставленное Копполой, в присутствии всех наследников, которых было всего двое — Джимми и я. Оставив Рокки, Ронана и Гранда дома, я отправилась в дом Уолтеров, который Джимми снял на одни сутки, чтобы благополучно закрыть этот вопрос. Уже спустя 5 минут после того, как мы с Джимми вместе зашли в гостиную и сели на диван напротив юриста, занявшего кресло, мы оба были ошарашены содержимым завещания Копполы Найтингейл. Старушка не была миллионершей, и все же она владела некоторым богатством. Дом, предварительная стоимость которого достигает 250 тысяч долларов, 100 тысяч долларов на банковском счете, однокомнатная квартира и не очень новый джип. Согласно завещанию, Коппола Найтингейл делила поровну все свое наследие между своим сыном Рэндольфом Найтингейлом и племянником мужа Джеймсом Баком. Но... И вот это вот «но», как всегда, решало слишком многое. Коппола прописала в завещании, что в случае нахождения ее потерянной дочери большая часть наследства — дом стоимостью минимум в 250 тысяч долларов и 100 тысяч долларов на банковском счету — должна отойти именно ей. В этом случае Рэндольфу Найтингейлу и Джеймсу Баку доставались лишь только однокомнатная квартира и джип, стоимость которых они должны будут разделить пополам. Фактически она все свое материальное богатство отдавала неизвестной дочери, оставляя родному сыну и близкому племяннику не так уж и много. «Моя клиентка, Коппола Найтингейл, перед своей смертью успела связаться со мной и оповестить меня о вашем существовании», — строгий юрист обратился ко мне. «Для вступления во владение наследством вам необходимо всего лишь предоставить мне результаты ДНК-теста, способные официально подтвердить ваше прямое кровное родство с моей клиенткой». Результаты ДНК-теста, подтверждающие мое кровное родство с Копполой Найтингейл, лежали на дне моего рюкзака, спрятанного в чемодане, стоящем в шкафу, находящемся в комнате для гостей, в которой я уже давно не ночевала. Однако я приняла решение не говорить об этом. Для начала я хотела переговорить с Джимми. Проводив юриста, мы вместе вернулись в гостиную, только я остановилась на пороге, а Джимми вернулся к дивану и рухнул в него с бледным выражением лица. «Вот бы выпить сейчас чаю», — потерянным тоном произнес мужчина, упершись невидящим взглядом в пол. «Да, конечно. На кухне найдется, что заварить? Или будет лучше, если мы перейдем в дом братьев Даррен?» «На кухне найдется». Бледный, словно простыня, Джимми так на меня и не посмотрел, как будто, опасаясь сердечного приступа, старался не делать лишних телодвижений. Я отправилась на кухню, чтобы заварить ему чай покрепче. Чайник я нашла сразу, а вот чай никак не находился. «Джимми, ты уверен, что чай здесь остался?» «Да, там на кухне, в одном из верхних ящиков», — отозвался из гостиной глухой голос. Я начала судорожно открывать все верхние ящики, одновременно думая над тем, как же так сообщить Джимми о том, что я отказываюсь от наследства в его пользу, чтобы случайно не уязвить его мужское достоинство своим отказом. Еще я хотела расспросить его подробнее о том дне, когда Шон пришел к Копполе и Гейлорду. Я уже сказала Гранду, что хочу попробовать раскрыть это дело, на что он ответил словами о том, что хочет помочь мне в этом. Я безумно обрадовалась такой его реакции, а он, кажется, еще больше обрадовался тому, что я доверилась ему в столь важном для меня вопросе. Чай я так и не нашла, но зато нашла полную сахарницу. Не успев закрыть дверцу, я развернулась с ней в руках и в эту же секунду ощутила острую боль в области своей правой скулы. Удар был тяжелым, нанесенным небольшим тупым предметом черного цвета. Я уже не видела, но услышала, как сахарница разбилась справа от моей головы. Она обрушилась на полсекунды раньше меня. И еще через 2 секунды Я полностью потеряла сознание. Я пришла в себя на чем-то очень холодном, и мое тело сразу же пронзило дрожь. Подсознание выдало картинку, в которой я просыпаюсь в холодной луже жидкости, выработанной моим собственным телом, но на сей раз я не помолодела, а резко состарилась. Поспешно открыв глаза, я поняла, что это только мираж. Это неправда. Я просто лежу лицом на бетоне. У меня сильно болит правая скула. Должно быть, я упала на нее. Я уже один раз падала в обморок в этом месяце, а вот и второй случился. Это похоже на беспокойный звоночек или... Что это за звук за моей спиной? Как будто кто-то шкрябает по полу, тянет что-то тяжелое. Тяжело дыша, я слегка приподнялась и, наконец, увидела что-то непонятное. Место совсем мне незнакомое, похожее на забетонированный полупустой подвал. У противоположной стены Джимми что-то делает с какими-то черными проводами. Вытаскивает их из-за деревянных ящиков и пытается зацепить за ржавую трубу на потолке. Заметив мое телодвижение, он резко отбросил в сторону плотный моток черных проводов. Один из них ему все же удалось зацепить за трубу, на которой тот теперь висел петлей. Из-за его спины он достал что-то... Из-за тусклого освещения я не сразу поняла, что в руках он держит самый настоящий пистолет, но стоило мне понять это, как я наконец осознала, что именно со мной произошло. Это был совсем не обморок. Он ударил меня. Ударил рукояткой пистолета по лицу. Из-за этой или боли, или из-за удара головой о пол, но определенно точно по причине одного из этих двух столкновений я и потеряла сознание. «Я убил их», тыча пистолетом в моем направлении, но как будто не намереваясь стрелять, вдруг воскликнул он. Взявшись за болящую голову, я медленно села, опираясь о стену, расположенную позади меня. «Кого?» — едва нашла в себе силы прохрипеть в ответ я. «Всех их! Всю твою семью!» От услышанного я мгновенно протрезвела. «Рокки, Грант и Ронан, что ты сделал?» Он не дал мне договорить. «Нет, речь о более кровных. О твоей настоящей семье. Гейлорд, Коппола. Обоих я перепоил снотворным. Благодаря их возрасту было несложно избежать вскрытия». У меня перехватило дыхание от ужаса. «Зачем?» «Затем же, зачем я убил Шона Армитиджа?» Это стало последней каплей. Я окончательно забыла дышать. «Что ты...» Кажется, я начала задыхаться. «Твой сын был первым, кого я убил. Затем твой отец, потом твоя мать. Теперь твоя очередь. Спрашиваешь, зачем? А разве не очевидно?» Твой сын явился на порог Гейлорда и Копполы не в самый подходящий момент. Я столько лет обхаживал стариков, чтобы они оставили все свое состояние мне, а тут объявляется этот парень со своими росказнями. Повезло, что я перехватил его прежде, чем он успел наболтать Гейлорду с Копполой лишнего. Лишнего? Он сказал, что разыскивает родителей своей матери, чтобы порадовать свою мать ко дню ее рождения. Ну или чтобы хотя бы узнать свои корни и почему они отказались от его матери. Я увел его из дома Найтингейлов, прежде чем они успели услышать все это. Открытый парень, доверчивый. Он много чего мне рассказал. На этом моменте у меня потекли неконтролируемые слезы. Шон и вправду был очень открытым и в определенной степени доверчивым человеком. Оказалось, что по этой давно потерянной и должной таковой оставаться родственной ветви у моего дяди и его жены много потомков. Дочь с мужем, внук с семьей и еще трое приемышей, тоже со своими семьями. Слишком длинный список потенциальных наследников. Да еще и на наследство, которое к старости Найнтингейлов истончилось настолько, что я уже тогда мог рассчитывать только на дом, квартиру, машину и неизвестную сумму на их банковских счетах. О семейных реликвиях речь даже не шла. Я не сомневался в том, что все их Коппола отпишет Рэндольфу, что, собственно, в итоге и случилось. «Рэндольф — твой брат. Еще одно неприятное деление в этом уравнении. У него два сына, которые уже начали обзаводиться собственными детьми. Каждому должно остаться по куску. И тут появляешься ты. не ненавистное деление, а проклятый однозначный минус всего этого уравнения. Для твоих кровных родственников, проживающих в Испании, лишиться наследства Копполы не покажется чем-то плачевным, ведь они достаточно обеспечены. Но для меня, человека, который столько лет своей жизни посвятил уходу за неблагодарными стариками, уже давно нигде не работающему и до сих пор существовавшему только за их счет, для меня это наследство было так же важно, как для тебя важен воздух. Мне нужнее всех, понятно? Поэтому я не допущу, чтобы после стольких лет моих упорных стараний мне достались лишь крохи да объедки с хозяйского стола. Я не буду спокойно наблюдать за тем, как основное блюдо, по праву принадлежащее мне, достается какой-то дико везучей соплячке. Коппола не должна была вносить тебя в свое завещание. Не сделай она этого, ты осталась бы живой. При этих словах он щелкнул затвором направленного на меня пистолета. «Ты пристрелишь меня?» Не понимая, что спрашиваю и зачем, я продолжала удивляться неконтролируемому потоку слез, стекающему по моим щекам. Как же этот человек плакал на похоронах Копполы, так же, как я когда-то плакала, храня Шона. Я считала, что я виновата в том, что с ним произошло, что я не смогла их защитить и предотвратить страшное... Но все оказалось куда сложнее. В моей поддельной семье было столько кукушек, но в моей настоящей семье, той, которую я не знала, на оставшемся после меня пустом месте завелось еще более страшное существо. Не кукушка, выбрасывающая из гнезда все родное для владельцев гнезда, но змей, пожирающий все на своем пути. «Нет, я не пристрелю тебя». Гейлорд и Коппола не проснулись из-за передозировки снотворным, однако врачи установили естественную смерть от возраста. В твоем случае с возрастом все сложнее. Сколько тебе на самом деле? 80 или 20? Нет, твоя смерть тоже не станет убийством. Это будет самоубийство. Ты, не выдержав бренной новой жизни, потери всего и всех, тяжести обретения второй молодости, пережила глубочайший стресс, перетекший в депрессию, в результате чего почти не заметила, как очутилась в подвале, в котором случайно нашлись провода и удобная труба. Ты повесилась, Рошель Армитидж, потому что не нашла в себе сил справиться. Он не успел договорить. Где-то у меня над головой громко распахнулась дверь, и в подвал вниз по лестнице сбежали тяжелые шаги сразу нескольких людей. Шаги, которые вызвали у меня ужас, ведь Джеймс продолжал выставлять впереди себя огнестрельное оружие. Эти страшные шаги принадлежали моим Рокки, Гранду и Ронану. Следующие секунды пролетели быстрее, чем вылетевшие из дула пистолета две пули. Нам, должно быть, повезло, потому что у стреляющего было всего две пули и не пули больше. Ронан успел прикрыть собой Рокки, но Ронан бросился прикрывать Грант, а я не могла допустить, чтобы пуля попала в него. Но она все равно попала именно в него. Одна из двух. Вторую успела перехватить я.